Алло. Петька, здравствуй, дорогой друг, как у тебя дела? А у тебя собака умерла, и собаку похорони. О, Петя, дорогой мой, у меня... Похоронил собаку. Добрый день, меня зовут Гоги, мне сказали сюда звонить. Собаку похоронил. Вам нужны бананы по дешевке? А ты, сука, похорони сначала собаку, потом звони. Подожди, какую собаку? Звонят. Дешевые бананы продаю, Петя, для тебя специально привез из Африки. На свой хуй намотай его. Бананы по одной, да? На большой-большой у тебя хуй грузинский. Намотай его и русских проституток еби. Эй, не надо меня грузином называть, дорогой мой, мы же с тобой друзья самые лучшие, да? Ты собака несчастная, куда ты звонишь? Почему? Если я черный, значит я собака. Я тебе звоню. Зараза ты, зараза. Проститутка да проститутка, черная тварь. Петя, не надо, дорогой. Я тебе бананы хотел по дешевке. А ты себе нахуй хуй накорми. Бананы по дешевке, дорогой мой, специально... Давай, собака, накорми. Хуй свой, он голодный. Русские проститутки тебе не дадут. Дорогой мой, арбузы любишь, да? Что надо? Не бросай трубку, Носька, Петька! У меня сука, бананы... собака! Сука, собака, подохни! Петька! Скоро. Петька! Петька, слушай! И что надо? Это снова черный звонит! Тварь поганая! Что надо? Ты как к черножопам относишься, скажи! Сука поганая, что надо? Где телефон уберешь, квартира оборовываешь? Сука несчастный, безбожный в лаптях! Приехал с Азербайджана. Нет. Что хуй больше получила? У меня длинные борода есть. Собака, без лаптей. Как ты сюда попал? Какой квартиры? Сколько поганых? Откуда звонишь? Воровка несчастная, сволочь. Все равно тебя, блядь, выгонят. Со мной твой Азербайджан. Нет, дорогой мой.